Уже чувствовалось, что осень подходит, она недалеко. Не спрашивая, Юра провел ее узкой, мокрой тропкой. Ночью пролился дождь на могилу Ренаты. В узкой чугунной ограде были похоронены Рената и ее ребенок. У Ренаты невольно похолодело под ложечкой, когда она прочла надпись на камне. «Рената Михайловна Петрова, 39 лет. Мир стал лучше от того, что она в нем жила». Рената уцепилась за влажную холодную ограду. Белые беспокойные облака плыли совсем низко, цепляясь за верхушки кленов, опускаясь туманом на траву и могилы. Белые беспокойные облака плыли совсем низко, цепляясь за верхушки кленов, опускаясь туманом на траву и могилы. Солнце то скрывалось, то появлялось, и все вокруг то темнело, уходя в сумрачную тень, то вдруг озарялось желтовато-молочным светом, и птицы начинали громко петь. «Все туманно», — растерянно сказала Рената. Она знала, для чего именно живет, а я не знаю. Жить просто для себя так же неинтересно, как готовить праздничный стол для себя одной. Юра взял ее за руку. На носу его выступили капельки пота. Он заметно побледнел. «Вам выпало такое счастье прожить еще одну жизнь. Неужели вы не рады?» Рената могла бы сказать, что для нее это лишь одна жизнь, но она только слабо улыбнулась. Они ушли. Прощаясь с Николаем Симоновым, Рената спросила: «Ты веришь, что я та самая Рената из юности?» «Верю», — просто подтвердил старик. «Но как это может быть?» «Не знаю. Я ведь не ученый. Вот вернется с Луны Кирилл, он как раз космонавт». «Почему как раз?» «Разве я так сказал?» «Не знаю. Он настоящий ученый. Это дело науки разобраться, от чего и откуда. Ты напишешь свой адрес, и он тебя найдет». «Напиши нам поскорее, а то мы с Юрой будем слишком тревожиться». «Боишься, что я растаю, как снегурочка?» Рената поцеловала Николая Протасовича. Он неожиданно для себя всхлипнул и смущенно отвернулся. «Мы еще увидимся», — сказала взволнованно Рената. Дед и внук проводили Ренату автобусом на аэродром, еще раз простились с ней и долго стояли, держась за руки, когда и самолет давно уже скрылся за облаками. Потом медленно пошли пешком домой через мостик, через дубовую рощу, мимо кустов шиповника, где агроном Рената Петрова проснулась от крепкого сна и улыбнулась миру. А Рената сидела, съежившись в самолете странной конструкции среди чужих непонятных людей, смотрела в окно на блистающие внизу белоснежные облака и думала. Думала о том, как будет жить среди этих людей. Найдет ли свое место в другом веке? Встретится ли с космонавтом Кириллом Мальшитом? И снова уже привычная, как боль при хронической болезни, мысль. Как это с ней могло случиться? Где она была все эти годы? Каким образом очутилась на обочине дороги у села Рождественское? Третье. Залив Радуги. Среди звезд нас ждет неизвестное. Станислав Лем. С Кириллом происходило что-то странное. Именно с ним одним, хотя в обсерватории их было пятеро. Советский ученый и американский астрофизик Уилки Уолт. Кирилл твердил себе, что должен разобраться в этом по свежим следам. Это было очень важно. Но Кирилл не знал, а его товарищи знали –